Глава 13. Гусиное перышко. В тот вечер, по приглашению Пуаро, я обедал у него дома. Я заметил, что Кэролайн следит за моими сборами с видимым неодобрением. Думаю, что она всем сердцем хотела отправиться со мною. Пуаро оказался гостеприимным хозяином. Он выставил на стол бутылку ирландского виски, которое я ненавижу, вместе с сифоном содовой и стаканом. Сам он был занят приготовлением горячего шоколада. Как я позже выяснил, это был его любимый напиток. Он вежливо осведомился о моей сестре, которую объявил очень интересным человеком. «Боюсь, что после разговора с вами она просто потеряла голову», — сухо заметил я. «Что там у вас произошло в воскресенье днем?» Сыщик рассмеялся и подмигнул мне. «Я люблю обращаться к мнению экспертов», — таинственно произнес он, но наотрез отказался пояснить свои слова. «В любом случае, теперь вы в курсе всех местных слухов, как правдивых, так и не очень», — заметил я. «А кроме того, получил массу очень ценной информации», — негромко добавил детектив. «Как, например?» Бельгиец покачал головой. «Почему вы не сказали мне правды?» — задал он встречный вопрос. «Ведь вместе подобным этому все, что бы ни делал Ральф Пейтон, мгновенно стало бы известно окружающим. И если бы в тот день по лесу не прошла ваша сестра, то это сделал бы кто-нибудь другой». «Думаю, что вы правы», — ворчливо ответил я. «А почему вас так заинтересовали мои пациенты?» Пуаро опять подмигнул. «Один пациент, доктор. Только один». «Последний», — предположил я. «Мисс Рассел представляется мне фигурой, достойной самого пристального изучения». Ушел он от прямого ответа. «И вы согласны с моей сестрой и миссис Экрайт, когда они говорят, что в ней есть что-то скользкое?» Задал я еще один вопрос. «Простите, как вы сказали, скользкое?» Я постарался в меру своих сил и способностей объяснить ему это выражение. «Это эти дамы так говорят? Я правильно вас понял?» «А разве моя сестра не рассказывала вам все это вчера днем?» «C'est possible». «Возможно, французский». «Безо всяких на то оснований», — объявил я. «Les femmes». «Женщины», — глубокомысленно заметил Пуаро. «Они просто восхитительны. Это они придумали его величество случай и, как ни странно, оказались правы. Хотя речь идет совсем не о случайностях. Женщины подсознательно замечают тысячи мелких деталей, даже не задумываясь об этом. И вот их подсознание обрабатывает эти детали, а результат этого они называют интуицией. Сам я большой специалист в психологии. Я все это хорошо знаю». С важностью надув грудь, Пуаро принял настолько нелепый вид, что я с трудом удержался от смеха. Потом он сделал небольшой глоток шоколада и аккуратно промокнул усы салфеткой. «Мне бы очень хотелось», — неожиданно вырвалось у меня, — «чтобы вы рассказали мне, что вы действительно обо всем этом думаете». «Вам этого хочется?» — переспросил он, поставив чашку. «Очень». «Вы видели то же, что и я. Неужели мы оцениваем произошедшее по-разному?» «Мне кажется, что вы надо мной смеетесь», — произнес я напряженным голосом. «Вы же знаете, что в таких делах у меня нет никакого опыта». Пуаро снисходительно улыбнулся. «Вы как маленький ребенок, которому очень хочется понять, как работает двигатель. Вы хотите видеть произошедшее не глазами семейного врача, а глазами детектива, который не признает никаких авторитетов и ни за кого не волнуется. Для этого детектива все окружающие одинаковые и достойны подозрения». «Вы хорошо сказали», — согласился я. «Тогда я прочитаю вам небольшую лекцию. Прежде всего, мы должны понять, что произошло в тот вечер, и при этом не забывать, что любой человек, с которым мы говорим, может лгать». Я с удивлением поднял брови. «Подозревать абсолютно всех — странный подход, но необходимый. Уверяю вас, совершенно необходимый. Вот, например, доктор Шепард вышел из дома без 9:50. А откуда это известно?» «Потому что я вам это сказал». «Но вы можете говорить неправду, или ваши часы могут показывать неправильное время. Но Паркер тоже говорит, что вы вышли из дома без 9:50. И мы принимаем это заявление на веру и двигаемся дальше. В 9:00 вы встречаете человека, и здесь мы сталкиваемся с тем, что я бы назвал загадкой таинственного незнакомца, прямо перед воротами поместья. Откуда я знаю, что все было именно так?» «Ну, я вам так рассказал», — начал я снова, но Пуаро прервал меня нетерпеливым жестом. «Ах, вот как. Мне кажется, что сегодня вечером, мой друг, вы слегка поглупели. Вы знаете, что это так, но я-то откуда это знаю? Эбьян, сейчас я уже могу сказать вам, что этот таинственный незнакомец не был вашей галлюцинацией, потому что горничная мисс Ганнет встретила его за несколько минут до вас, и он тоже спрашивал о том, как пройти в Фернли-парк. Значит, мы соглашаемся, что он действительно существовал, и можем быть уверены в двух вещах. Он был человеком, неизвестным в округе, и он не делал секрета из того, что ему надо пройти в Фернли, потому что спрашивал дорогу у двух разных людей». «Понимаю», — сказал я. «Тогда я задался целью узнать об этом человеке побольше. Я узнал, что он выпил рюмку в баре «Трех кабанов», и официантка заметила, что он говорил с американским акцентом. И рассказывал о том, что только-только приехал из Штатов. Вы не обратили внимания на то, что у него был американский акцент?» «Наверное, да». Мне потребовалось несколько минут, чтобы восстановить подробности того вечера. «Но очень легкий». «Précisément». «Абсолютно точно. Французский». «Кроме того, как вы помните, в летнем сарае я нашел вот это». И сыщик протянул мне перышко. Я с любопытством осмотрел его. Неожиданно на ум мне пришло что-то, что я когда-то читал. Пуаро, внимательно наблюдавший за мной, кивнул. «Вот именно. Героин. Наркоманы носят его в стволах таких перьев, а потом подносят их к ноздрям и вдыхают порошок». «Диаморфинохлорид», — механически пробормотал я. «Химическая формула героина». «Подобный способ приема наркотика очень популярен по ту сторону океана. Это еще одно доказательство, если оно вообще нам нужно, что человек прибыл или из Канады, или из Штатов». «А что привлекло вас к этому сараю?» — с любопытством спросил я. «Мой друг-инспектор сразу же решил, что любой, кто пользуется той тропинкой, делает это для того, чтобы срезать угол по пути к дому. Но как только я увидел сарай, то понял, что по этой же тропинке будут идти люди, которые используют это строение как место тайных свиданий. Было очевидно, что незнакомец не входил в дом ни через парадный, ни через задний вход. А не мог ли кто-то из дома выйти и встретиться с ним? А если это так, то где это было сделать удобнее всего, как не в сарае? И я обыскал его в надежде, что смогу найти какую-нибудь улику. Я нашел их целых две. Клочок батиста и перо. «А этот клочок батиста, — не унимался я, — что это такое?» Пуаро поднял брови. «Вы совсем не пользуетесь своими серыми клеточками, — сухо заметил он. Ведь этот клочок накрахмаленного батиста говорит сам за себя». «Для меня это не очевидно, — сказал я и решил поменять тему разговора. «Итак, вы считаете, что этот человек пришел в сарай, чтобы с кем-то встретиться? Так с кем же?» «Отличный вопрос!» — воскликнул сыщик. «А вы не забыли, что миссис Экрейт и ее дочь приехали сюда из Канады?» «И это вы имели в виду, когда сегодня обвинили их в том, что они скрывают правду?» «Возможно. Теперь пойдем дальше. Что вы думаете об этой истории с буфетчицей?» «Какой истории?» «О ее увольнении. Неужели для того, чтобы уволить служанку, нужно целых полчаса? А разве история об этих важных бумагах кажется вам правдоподобной? И не забывайте, хотя она и говорит, что была у себя в комнате с 9:30 до 10 вечера, никто в доме не может этого подтвердить». «Вы меня совсем запутали», — заметил я. «А для меня все становится понятнее. Но я бы хотел услышать ваши собственные теории и предположения». Я достал из кармана листок бумаги и пояснил извиняющимся тоном. «Я как раз записал некоторые мои предположения». «Это прекрасно. Вы работаете по системе. Давайте послушаем». Я начал читать несколько смущенным голосом. «Начнем с того, что на вещи надо смотреть с точки зрения логики». «Точно так же говорил мой несчастный Гастингс», — прервал меня Пуаро. «Но, увы, сам он этого никогда не делал». Пункт номер один. Мистер Экрейт разговаривал с кем-то в половине десятого. Пункт номер два. В какой-то момент тем вечером Ральф Пейтон забрался в дом через окно, о чем свидетельствуют отпечатки его ботинок. Пункт номер три. В тот вечер мистер Экрейт сильно нервничал и не впустил бы к себе незнакомого человека. Пункт номер четыре. Человек, бывший у мистера Экрейда в половине десятого вечера, требовал у него деньги, а мы знаем, что у Ральфа Пейтона были финансовые трудности. Все эти четыре пункта указывают на то, что в половине десятого у мистера Экрейда находился Ральф Пейтон. Но мы знаем, что мистер Экрейд был все еще жив без четверти десять, поэтому убил его не Ральф Пейтон. Он просто оставил окно открытым, и убийца проник в дом через него. «И кто же был этим убийцей?» — поинтересовался Пуаро. «Незнакомец из Америки. Вполне возможно, что он действовал на пару с Паркером, и именно Дворецкий был тем человеком, который шантажировал миссис Феррерс. Если это так, то Паркер мог услышать достаточно, чтобы понять, что игра проиграна, и рассказать об этом своему сообщнику. А тот совершил убийство кинжалом, который передал ему все тот же Паркер». «Ну что ж, теория неплоха», — признал Пуаро. «Какое-то серое вещество у вас имеется, но она не охватывает массу вещей». «Например?» «Телефонный звонок, выдвинутое кресло». «Вы что, действительно считаете кресло важным фактом?» — прервал я сыщика. «Может быть и нет», — согласился мой друг. «Его могли выдвинуть совершенно случайно, а Блант или Реймонд задвинули его бессознательно, находясь в шоке по поводу всего произошедшего. И не забывайте о пропавших 40 фунтах». «Которые Экрейт передал Ральфу», — предположил я. «Он мог изменить свое мнение». «И все равно одна вещь остается необъясненной». «И какая же?» «Почему Блант так уверен, что в половине десятого в кабинете мистера Экрейда находился именно Реймонд?» «Ну, он же это объяснил». «Вы так думаете?» «Хорошо, оставим это. А лучше скажите мне, в чем причина исчезновения Пейтона?» «Вот это будет посложнее», — медленно произнес я. «Здесь я буду говорить как врач. Думаю, что у Ральфа сдали нервы. Если он узнал, что его дядю убили через несколько минут после того, как он его покинул, и, вполне возможно, после довольно напряженного разговора, он вполне мог запаниковать и исчезнуть. Бывает, что невиновные люди ведут себя как виновные. Такое иногда случается». «Да, здесь вы правы», — согласился со мной Пуаро. «Но мы не должны забывать об одном». «Я знаю, о чем вы сейчас скажете», — заметил я. «О мотиве. Ральф Пейтон после смерти дяди становится наследником громадного состояния». «Это один из возможных мотивов». «Один из?» «Mais oui». «Ну да, французский». «Вы что, не видите, что на поверхности лежат целых три мотива? Ведь кто-то же стащил голубой конверт со всем его содержимым. Вот вам один мотив — шантаж. Ральф Пейтон мог быть тем человеком, который шантажировал миссис Феррерс. Помните, Хэммонд говорил о том, что не слышал, чтобы Ральф обращался за помощью к своему дяде в последнее время? Выглядит так, как будто у него появился новый источник денег. Кроме того, мы знаем о том, что он, как вы тогда сказали, влип и не хотел, чтобы об этом узнал его дядя. Ну и третий мотив вы сами только что назвали». «Боже мой», — сказал я ошарашенно. «Кажется, что все указывает только на него». «Неужели?» — спросил Пуаро. «Вот в этом-то мы с вами и расходимся. Три мотива, на мой взгляд, — это чересчур. Я склонен верить в то, что, несмотря ни на что, Ральф Пейтон невиновен».